Глава 1. Я жила в предвкушении этого дня уже целую неделю. Сегодня, уже сегодня я смогу забрать свою долгожданную машинку из автосалона. Мой подарочек самой себе на юбилей, мою прелесть. Отпросившись у шефа пораньше и наобещав коллегам молочные реки и кисельные берега на завтрашнее празднование, я неслась навстречу мечте. Спустя пару часов, тонну исписанных и оформленных бумажек я наконец-то стала автовладельцем. Маленький, ярко-желтый автомобильчик легко лавировал в потоке машин, с готовностью откликаясь на любое движение своего не слишком умелого водителя. Из динамиков звучала моя любимая музыка, в салоне приятно пахло цветами и кофе, мне было хорошо. Гордая собой и счастливая, я так увлеклась, что не заметила, как выехала за город прямо на трассу. Уже окончательно стемнело. Голый весенний лес по обе стороны дороги, по низинам заволокло туманом, начал накрапывать дождик. Свернув пару раз, я поняла, что окончательно заблудилась и принялась искать в бардачке карту. Запутавшись пальцами в куче незнакомых кнопок, я отвлеклась от дороги. Это меня изгубило. Я почувствовала удар. Меня бросило в бок и вперед. Потом пришла боль. Я пробовала пошевелиться, чтобы поискать телефон и позвать на помощь, но только добилась еще большего кровотечения из проломленной грудины. Я то теряла сознание, то приходила в себя. Совсем не так я представляла себе этот день. Сдохну теперь от собственной дурости у черта на куличках. Я зарыдала от жалости к себе и боли, и не сразу заметила перед собой комнату, в которой были двое. Это глюк, кадр из какого-то кино. Молодой парень размахивал руками, расшвыривал вещи и, очевидно, что-то кричал, но звука не было. Стоящая перед ним на коленях девушка молча плакала и тянула к нему руки. Я моргнула, и люди исчезли, а боль с новой силой вцепилась в меня, но к ней добавился еще и холод. Промозглый туман из леса вползал в разбитые окна, клубился в маленьком салоне и обливал мое искалеченное тело. Уже все, так быстро, не хочу. Вот и снова они. Будто старым знакомым обрадовалась я давешней парочке. Тварь, мерзкая лгунья, на этот раз мои видения со звуком. Как ты посмела, уродина? Молодой красавчик грохнул об пол какие-то склянки. Том, выслушай, прошу, девчонка, по-прежнему стоя на коленях, почти шептала. Выслушать, чтобы ты меня еще раз заворожила, нашла дурака. Он злопнул валявшийся под ногами ворох каких-то тряпок. Больше я на этот крючок не попадусь, ведьма, ненавижу, выкрикнул парень прямо в лицо отшатнувшейся девушке. Том, я все объясню, ты не так понял. Она медленно поднялась, опираясь на подлокотник кресла. Я не чаровала тебя, все, хватит, не хочу больше ничего слышать ни от тебя, ни о тебе, почти спокойно произнес красавчик. Я возвращаюсь к родителям, и к бед, но я же, ты и твой ублюдок мне больше не интересны. Ребенок этот не мой, я в этом уверен, я ему не отец. Тоненько, на грани слуха что-то тренькнуло, словно разрываясь. Девчонка в ужасе прикрыла рот маленькой ладошкой, а парень не обратил на это никакого внимания. И не смей мне показываться на глаза, а если полезешь к моей матери или бед, то я тебя просто убью, ведьмовское отребье, сказал на пороге мужчина и громко хлопнул дверью. Этот звук снова выбросил меня в марево боли. Не знаю, сколько провела там времени, но внезапно вновь оказалась в уже знакомой комнате. Зареванная девчонка сжимала в кулаке обломки какой-то деревяшки, а другой рукой гладила фотографию в вычурной рамке, лежащую у нее на коленях, и шептала какие-то слова. Что-то в ней было не так, и это что-то не давало мне покоя. Приглядевшись, я ахнула. Оба ее запястья были разрезаны, а длинные рукава платья насквозь пропитались кровью. «Ты дура, идиотка!» Накинулась я на нее, и пусть подойти к ней мне что-то мешало, я надрывала горло, пытаясь привлечь ее внимание. «Вставай сейчас же и шуруй в больницу! Ой, она же беременная вроде!» Припомнилась мне, и я со страхом посмотрела на ее подол, но он был сухой. Надеюсь на то, что там она себе ничего не разрезала. «Шевелись, кретинка! О ребенке подумай!» Если на себя плевать, он хочет жить. Мне было жалко еще нерожденного малыша. Из-за этого я залилась слезами, но продолжала ее уговаривать. Тебя что, единственную бросили? Сколько до тебя таких было и после будет? Ну включи же мозги, ты ведь такая молодая. Рано еще думать о смерти. Ты права, рано. Из темного дальнего угла комнаты выступила высокая женская фигура в пышном платье. Меня сдавило так, как в машине, но боли не было. Девчонка тоже застыла. Так, так, так, потомок влюбленного Кадмуса. Вам на роду написано совершать непоправимое из-за любви, Женщина медленно обходила сидящую в кресле фигурку. Беременная самоубийца – это большой грех. Край тонкого вышитого платья чуть коснулся выбившейся пряди из прически девушки, и та, словно покрывшись инеем, посидела. Если могла, то я бы заорала. И даже попытки нет оправдания, милая, а искупать ее ты будешь долго. Но на твоего мальчика у меня большие планы. Хаем, кружение продолжилось. Так и быть, тебя я заберу с собой. Послужишь пару-тройку веков у жриц на побегушках, может, ума ты прибавится. Смерть в образе женщины поцеловала свою избранную в лоб, прищелкнула пальцами, и призрачный образ девчонки возник рядом со своим телесным подобием. «Идем», фигуры плавно двинулись в сторону дальнего угла. «А ты что там застыла, защитница? Не всем я даю второй шанс, тем более так скоро». Я почувствовала сильнейший толчок и далекий, леденящий душу холод. Легкие, казалось, разорвутся от боли, когда я сделала первый судорожный вдох и закашлялась. В горле что-то сипело и хрипело, из глаз катились слезы, в боку чуть кололо, а сердце колотилось, словно сумасшедшее, но у меня ничего не болело. Нет, не так, у меня больше ничего не болело. Память о той боли заставила меня поежиться и, обхватив себя за плечи, я крепко сжала предплечья, чтобы почувствовать себя теплой, живой. Умом я понимала, что это больше не я, что тело мое осталось в той разбитой машине на неведомой мне лесной дороге. Но ведь это ничего, правда, ведь важно то, что внутри, а там я. Медленно, очень медленно я поднялась с кресла, в котором все еще сидела, и пошла на поиски зеркала. Обойдя комнату, оказавшуюся спальней, вдоль и поперек, я заметила дверь в ванную. Уж там должно быть то, что мне нужно. Зажмурившись, я сделала шаг в неизвестность. Ну что же, все могло быть гораздо хуже. Невысокая, тощенькая, с заканчивающимся острым подбородком личиком, широкими бровями, неожиданно большими и чуть раскосыми глазами, бледной кожей и желтоватыми, но ровными зубами. Я себе не очень понравилась. Хорошенькой меня можно назвать с большой натяжкой, но слиться, как говорится, ухаживать-то за собой мне никто не запретит. Ладно, все завтра. На сегодня с меня впечатлений хватит. Я стащила с себя окровавленное платье, провела неожиданно красивым пальцем по зарубцевавшимся ранам на запястьях, хихикнула, и решила, что подумаю об этом завтра, или когда там время свободное будет, а иначе точно с ума сойду. Поплескалась в холодной воде, замоталась в висевший на вешалке халат и отправилась в кровать. Слиться не воду пить, умела бы пироги печь, народная пословица. Глава 2. Проснулась я резко от тошноты и сразу помчалась в ванную. Надеюсь, что токсикоз продлится недолго. Сил, чтобы стоять на трясущихся от слабости ногах, не было, и я тихо сползла по выложенной белым кафелем стене. Пересидев очередной приступ, минут через 10 я медленно умылась и побрела в сторону кровати. Мельком глянула на часы у кровати, 7:30. Ложиться обратно и досыпать смысла нет. Я присела на кровати и, отпив воды из стоявшего на тумбочке стакана, принялась проводить инвентаризацию. Час спустя, в течение которого я и смеялась, и плакала, у меня был результат. Я ведьма, волшебница, колдунья, магесса. В общем, как хочешь, так и именуйся. И зовут меня Мирапасалазария Гонд, воимечка. Представиться стыдно. За окном лондонского дорогого отеля идет середина июля 1926 года. Гостиница, кстати, оплачена на 10 дней вперед красавчиком Томом, с которым моя предшественница в конце апреля сбежала из дома. Парочка даже жениться хотела, но в церковь девица идти отказалась, а нормальных документов у нее не было. Молодые на это дело махнули рукой и наслаждались любовью вплоть до вчерашнего дня, когда Том случайно потянул ногу. Желая помочь любимому, Мира по чуть не на коленке сварила облегчающую страдания мазь и покаялась своему принцу в колдовстве. Тот взбеленился, обвинил несостоявшуюся женушку в привороте, расколотил все стеклянные пузырьки в номере, и даже с духами, сломал предъявленную в качестве доказательства того, что она волшебница палочку. Влюбленная с детства в Тома девушка не представляла себе жизни без него и решилась на самоубийство. Дурочка. Но я так глупо со своей второй жизнью не поступлю. Рожу сына и не оставлю его одного в приюте драться за каждый кусок хлеба. Я уже поняла, что судьба забросила меня в книжный мирок Роулинг. У моего мальчика будет нормальное детство, и он вырастет не закомплексованным маньяком, а нормальным человеком. Не будет никакого Волан-де-Морта или как там его. Жаль, Конечно, что я прочла всего пару книжек из серии, знала бы, выучила все наизусть. Но зато я смотрела все фильмы, что-нибудь соображу. Я уж постарше Миропы, хочется верить, поумнее. А пока надо собрать все свое шматье и делать отсюда ноги, пока Томас не вернулся. Сборы прошли весьма быстро, ибо вещами девушка была небогата. Пара платьев и пара юбок, одна так уж совсем лохмотья, несколько скромных блузочек, ночная сорочка, длинная, плотная, желтоватая, весьма скромная нижняя бельишко и чулки. Из ценного только пресловутый медальон предка и 350 фунтов. А вот у Тома гардеробчик поприличнее. Одних тонких рубашек штук 10. Возьму и его. Если не продам, так на тряпки пущу. С паршивого кобеля ход шерсти клок. Бочком, чтобы никто не прицепился, я выбралась из гостиницы. Пройдя квартал, остановила первый попавшийся кэп и отправилась на Черинг-Кросс-Роуд, в бар «Дырявый котел». Мира познала, что оттуда можно попасть на улицу волшебников, но сама там ни разу не была. Мне нужно обменять немного денег на их монетки, купить палочку взамен утраченной и разжиться некоторыми ингредиентами для зелий. Память девушки прекрасно сохранила многие рецепты и тонкости их приготовлений, а вот заклинания она знала на удивление мало, и сама Миропа, и ее родители считали девушку чуть ли не сквибом. Ладно, купим палочку и увидим. За своими думами я и не заметила, как оказалась на месте. Расплатившись с водителем, я прогулочным шагом направилась вдоль домов, внимательно вчитываясь в вывески. Заприметив нужную, я мысленно перекрестилась и вошла. В нос тут же шибанул запах псины, дыма, какой-то севухи и почему-то кислых щей. «Вы можете открыть мне проход?» — обратилась я с просьбой к заспанному бармену, который лениво протирал заскорузлой тряпкой стойку. Он кивнул и повел меня на задний двор, где запах был совсем невыносим. «Благодарю, мистер». Я быстро прошмыгнула мимо него в открывшийся проход. На волшебной улице ничем противным не пахло, и я бодренько дошла до гоблинского банка. Он уже был открыт, но посетителей почти не было, поэтому легко обменяла 200 фунтов на 40 золотых галеонов. «Интересно, их на многое хватит?» «Простите, сэр», — обратилась я к первому же прохожему, на вид не опасному, улыбчивому толстячку. «Не подскажете, где я могу купить волшебную палочку?» «О, вы обратились по адресу, мисс». Смешно подпрыгнул тот и ухватил меня за руку. «Я продам вам лучшую палочку в Британии». «Ах, так вы мистер Оливандер», — припомнила я мастера из книг. «Конечно же, нет», — возмутился волшебник, и его седые кудряшки встали дыбом. «Как вам такое в голову пришло? Мы ничего общего с этими выскочками не имеем. Тысячи лет они, видите ли, палочки делают. Тьфу, упс, похоже, моя догадка была неудачной. Я случайно наступила дяденьке на любимую мозоль. Да ими пользуются только лет 800, ворчал мистер, продолжая идти вперед и таща меня за собой, как на буксире. «Вот ваш Оливандер». Толстый короткий палец ткнул в сторону обшарпанной лавчонки с пыльной витриной. «Идите и покупайте». «Спасибо, но я предпочту вашу палочку». Я попыталась очаровательно улыбнуться, но что-то не то из этого вышло. «Уж мы расстараемся, мисс. Прошу». Толстячок открыл свежевыкрашенную дверь, и я вошла в чистенький, светлый магазинчик. «Присаживайтесь сюда, тут очень удобно. Ты принес булочки, Джейк?» Из другой двери выглянул точно такой же джентльмен. «О, ты привел к нам гостью. Прекрасно. Чай сейчас будет готов. Прошу прощения, я даже не представился. Мастер палочек Джейк Кидделл, а это был мой брат Джимми Кидделл». Также мастер, вернувшийся Джимми, поклонился, взмахнул палочкой, и в комнату медленно вплыл по воздуху огромный поднос, уставленный различной посудой. «Мне приятно, очень. Я Миропа Гонт», — я впервые произнесла свое новое имя. Близнецы переглянулись и внимательно посмотрели на меня. «Из тех самых Гонтов», — уточнил Джимми. Получив в ответ утвердительный кивок, он поцеловал мне руку. «Мы рады вас приветствовать в нашем скромном магазине, мисс Гонт. Можно просто Миропа. Разделите с нами трапезу, Миропа. Еда чиста, как и наши помыслы». Джейк протянул мне кругленькую булочку. «Я преломляю ваш хлеб как друг. Я отломила от булочки половинку, а остальное вернула обратно». Братья заулыбались и принялись наперебой предлагать мне лучшие кусочки. Но я, пометуя об утреннем приступе, ограничилась только чаем и тостом. «Что же случилось с вашей прежней палочкой, Миропа?» — полюбопытствовал Джейк после чаепития, меря мне запястье. «Она просто сломалась. Я покопалась в сумочке и предъявила мастерам обломки. Так, Так, волосы с хвоста единорога Тис. Джимми внимательно осмотрел деревянные останки и зачем-то даже понюхал. Весьма старая работа. Но она же вам совсем не подходит. Совсем. Это семейная палочка. Отец дал мне ее, когда у меня начались постоянные выбросы. Припомнила я историю обретения Мерпа инструмента колдовства. Мерлин знает, что такое. Возмутился Джимми и, надев огромные очки, вгляделся в меня. Эта палочка искорежила вам все магические потоки. Как вы только с Квибом не сделались. Палочку подходящую мы вам подберем, но ведьмой вы так и останетесь посредственной. Он тяжело вздохнул, качая седой головой. Надо же было додуматься дать палочку ребенку с выбросами. Джимми, я надеюсь, что это никак не повлияет на выбор палочки. Но я хочу вам сказать, что беременна, решилась я на признание. Надеюсь, милые братья не выгонят меня из своего магазина, клеймя как шлюху. Ребенок был зачат в ходе какого-нибудь обряда, спокойно поинтересовался Джейк, перебирая на прилавке какие-то пергаменты. Я использовала ритуал «Свет последней надежды». Описание церемонии Мерпа разыскала в старой потрепанной книжонке, найденной ею в отчим доме под камнями давно неиспользуемого очага. Обряд был проведен в ночь на 1 мая. Да, мы учились вместе с вашим отцом в Хогвартсе, девушка, и надо заметить, что ума у него и тогда было не очень много, после долгого молчания произнес Джимми. Оставлять в открытом доступе такие знания, хранить в доме с детьми опаснейшие книги. У него что, мозги совсем в пудинг превратились? Не ругайте отца, он ничего не знал, как ни крути, а Мерпа была воспитана в любви к родителю. И если я сейчас начну его поносить, то это может показаться подозрительным. Сплетни, конечно, не пойдут, но братья знакомы с папашей, вдруг встретится и разговор зайдет. Сами в своей семье разберемся. Мне еще с гонтами жить долго и счастливо. Книгу я нашла сама и никому про нее не говорила. А когда папу с братом забрали? Куда забрали? В тюрьму за нападение на сотрудника правопорядка. А я осталась одна, я всхлипнула и низко опустила голову. Вот и решилась на такое. Мерпа, видно, плохо поняла значение проводимого обряда. Она лишь хотела ребенка от любимого и с гарантией. Надо срочно перечитать книжицу. Видно, не зря у вас в предках певерелы, любимчики госпожи. Прядь то седая на утро появилась, пожалела она. Ну не плачь, девочка, вижу я на твоей ауре след смерти. Толстый палец с силой ткнулся вместо вчерашнего смертного поцелуя. Но не опасный он, а словно благословение, подарок. Джимми снял свои окуляры и ласково погладил меня по голове. «Моя жизнь – это подарок, и я за него очень благодарна. А если благодарна, то принеси дары, не затягивай». Джейк протянул мне белоснежный платок. «Вот выберем палочку, и сделаешь все как следует. А ребеночек очень сильный маг будет. Перед школой к нам его приводи». Я закивала, утираясь. «Все, успокоилась? Вот попробуй». Я взяла в руку длинную, чуть розоватую с резной ручкой палочку и ощутила тепло в пальцах. Палочка внезапно завибрировала и выпустила сноп белых искорок. Она из розового дерева, 13,5 дюймов. Магическая составляющая, толченая в полнолуние сердце оборотня. Гибкая и хлесткая, хороша для заклинаний, чары защитной магии. Джейк улыбался, рассказывая о своем творении. Сделана была 10 лет назад. Она мне очень нравится. О, она даже, кажется, пахнет цветами, довольно сообщила я, принюхиваясь к розовой красавице. Такое бывает, пожал плечами Джимми. Если дерево издает свой естественный запах, значит палочка полностью раскрылась. И наличие маленького господина у тебя в чреве на твой выбор никак не повлияло. Ему, конечно, тоже придется подбирать начинку из магических существ, но сильнее. Хаем, гораздо сильнее. Может, перо феникса или зуб фистрала. Сунув свою палочку себе за ухо, Джимми принялся черкать в пергаменте с отсутствующим видом. «А почему вы решили, что у меня будет мальчик?» – полюбопытствовала я. А Джейку не терпелось присоединиться к брату в его расчетах. После подобных ритуалов всегда рождаются мальчики. Более того, рискну предположить, что и после у тебя будут только сыновья. Но их лучше рожать в браке, чтобы они наследовали род мужа. «А почему вы сказали «рискну предположить»?» Я решила выжать максимум информации из старого мастера, потому что женщины после родов подобных детей всегда умирали, давали жизнь ребенку как бы взамен своей и подпитывали угасающий род магией до совершеннолетия сына. Но это не твой случай, Мерпа. Госпожа благословила тебя, так что жить тебе еще долго. Спасибо за объяснение, «Джейк, а сколько я должна вам за палочку?» Я поняла, что срочно следует откланяться, пока мастер не выпихнул меня за дверь, как помеху. «Это подарок, Мирпа». Джимми вышел из комнаты, а его близнец нетерпеливо оглядывался, чтобы рвануть за ним следом. «Подарок как другу и виновница любопытнейшего эксперимента. Еще раз спасибо, Джейк. До свидания». Дверь за мной очень быстро захлопнулась. Я улыбнулась и отправилась за ингредиентами для зелий. Благодаря своему обострившемуся обонянию, я очень быстро нашла ароматную ловчонку под дивным названием «Слизини Джиггер», закупилась там в рекордно короткие сроки и всего на 10 галеонов. Причем приобрела там и готовые зелья от тошноты, и витаминные для беременных с запасом. Пока я там разберусь с их приготовлением, а пить их нужно уже сейчас. Хлебнув первую порцию варева от токсикоза, практически не отходя от прилавка, я снова почувствовала себя человеком. Отпраздновала я это событие в кафе, наевшись до отвала. После я заглянула в книжный, купила сборник заклятий для молодых ведьм «Прекрасная колдунья сегодня и всегда» и тоненькую брошюрку по бытовым чарам. Судя по воспоминаниям Мирпы, родовое гнездо гонтов, грязный сарай. Похоже, что мне предстоит повторить подвиг Геракла. Уже почти на выходе из волшебного мира я наткнулась на вывеску «Туда и обратно». Зачарованные портключи по Англии. Путешествие с комфортом. Решила туда заглянуть и не прогадала. За 5 галеонов я приобрела двухсторонний многоразовый портключ с маршрутом Касай-Аллея, правый холм Литл Хэндлтона. А от этого холма до моего теперешнего семейного гнезда рукой подать, метров 700 всего, да и беременным прогулки полезны. Очистка Авгеевых конюшен, один из 12 подвигов Геракла. Глава 3. Как же приятно быть волшебницей. Легкое движение палочкой, нужное заклинание, и ты уже не тащишь плотно набитый чемодан, а идешь легко, помахивая дамской сумочкой. Тем более, что в моем положении носить тяжести вредно. Я заглянула в макгловский магазин и купила целую гору различной снеди. Потом мне на глаза попалась лавочка, в которой была чудеснейшая овечья шерсть. Ее я тоже прихватила, как и несколько тканевых отрезов. В общем, я набрала столько всего, что еле смогла дойти до ближайшей подворотни, чтобы уменьшить покупки. Оставшиеся от Тома деньги оказались небольшим состоянием, и я какой-то частью сумела с умом распорядиться. В обычном макгловском мире царил очередной кризис, поэтому все товары стоили дешево, особенно продукты. Так, вроде я ничего не забыла и ничего ценного не оставила, пора перемещаться домой. Страшновато пользоваться портключом, но перемещаться самостоятельно Мирпа не умела, да и вряд ли ей это было по силам. Так что мне придется привыкать. Дом. Секретное слово подействовало, и маленькая шпилька засветилась голубым светом. Я почувствовала рывок, еле слышный хлопок рядом, а потом мои ноги коснулись мягкой травы. Ух, получилось. Я быстренько себя ощупала, убедилась в наличии всех нужных деталей организма и признала такой способ перемещения годным. Так, а теперь ходу, та большая хмурая тучка мне совсем не нравится. Госпожа волшебница, госпожа. Тонюсенький голосок послышался сзади, и я, покрепче сжав ручку сумочки, обернулась. Напротив меня стояло крошечное существо в грязнущей тряпке, обмотанной вокруг тщедушного тела, и с дамской перчаткой в тощей лапке. Похоже, что мне попался домовик. «Чего тебе, эльф? Говори быстрей, скоро дождь начнется. И стой там, не приближайся. Госпожа, похлеба следила за вами от самой кофейни. У вас хорошая магия, чистая кровь. Похлебе понравилась госпожа колдунья. Так, ближе к делу, эльф. Этот разговор про кровь начал меня нервировать. А вдруг домовик голодный? У гонтов лет 300 не было домовиков и ничего о них. И кроме того, что эльфы полезные, моя память не сохранила. Похлеба уже полгода без дома. Хозяйка прогнала похлебу прочь. Существо, очевидно, в доказательство потрясло перчаткой. Похлеба не била чашки, но хозяйка ее выгнала. Потом старая хозяйка звала, но похлеба не откликнулась. Похлебе было худо, но она не вернулась. Сегодня похлеба почувствовала старую кровь и хорошую магию. Похлеба хочет просить госпожу ведьму дать ей дом. Так ты на работу устроиться хочешь? Прямо камень с души. Ладно, только у меня будут два условия. Похлеба хочет дом, хочет семью. Похлеба сделает все, как скажет госпожа. Ты будешь только моим личным эльфом. Семейство мое тоже, конечно, сможет тебе давать указания, но главный буду я. Похлеба торопливо закивала, утирая большие влажные глаза. И второе. Имя мы тебе сменим, оно очень неблагозвучное. Ну, скажем, ягодка. подойдет, но раз это у нее с едой связано, значит подобное должно понравиться. Эльфийка с причитаниями обхватила мои коленки. Госпожа хочет обновить похлебу. Похлеба недостойна такой доброй госпожи. Похлеба будет хорошо служить. Хватит реветь. Я еле выдернула из неожиданно сильных лапок подол своего платья. Давай уже заключим рабочий контракт. Первая тяжелая и холодная капля дождя упала мне прямо на нос. Я решила поторопиться. Прямо сейчас. В старых семьях помнят про контракт. Взвизгнула эльфийка от восторга. Похлебу не обидит магией. Она принялась срывать с себя свою тряпицу. Мама дорогая, про рабочий контракт я ляпнула просто по привычке. Безымянный эльф готов войти под руку твою, госпожа, нараспев завела бывшая похлеба. Клянусь в службе, верности, охранении. Нарекаю тебя ягодкой. Меня тоже пробрало торжественностью момента, и я, присев, положила руку на тощенькое плечико. Неожиданно новоявленная ягодка вцепилась мне острыми зубами в запястье. Я не успела ее оттолкнуть, как она уже каталась по траве с воем. Через минуту она встала как ничуть не бывало, даже будто помолодевшая. Во всяком случае выглядела она более здоровой. «Сколько раз в день тебе понадобится меня кусать?» «Нисколько, госпожа. Контракт заключен», ягодка низко поклонилась. «Ладно, ягодка, ты меня вниз, вон к тем деревьям перенести сможешь? Уж больно не хочется по дождю с горки идти». Эльфийка молча протянула мне руку, и мы в мгновение ока оказались внизу холма. Пройдя немного вперед по узенькой, плохо утоптанной тропинке, мы очутились возле дома гонтов. Глядя на этот архитектурный кошмар, почти скрытый вековыми деревьями, мне хотелось завопить. Кто так строит? Дом, сложенный из серого камня, врос в землю по самые окошки. С одной его стороны из листьев торчала полуразрушенная труба, а с другой возвышались две двухэтажные башни. И все это великолепие окружал разросшийся до безобразия колючий кустарник. Ну, мирповилцами, сказала я самой себе и потянула на себя входную дверь. Она была не заперта, и мы с ягодкой вошли в большую и грязную залу. Она служила хозяевам одновременно и холлом, и гостиной. Здесь же Мира поварила зелья для домашней аптечки и готовила немудреную еду. На заляпанном восковыми каплями столе, покрытым слоем пыли, я нашла записку на перечерканном пергаменте. «Дорогие папа и Морфин, Том сделал мне предложение и увозит меня в Лондон. Я очень счастлива. Прощайте, Мирпа. Надо думать, если бы Марвала прочитал сей дочкин привет, его бы разбил паралич от ярости». Отбросив уже ненужную записку на пол, я прошла в короткий коридор, из которого можно было попасть в полуподвальную кухню с зельеварней и другие комнаты. Нижними помещениями не пользовались очень давно, но я их приведу в порядок. Раньше Мира поютилась в крохотной коморке рядом с большим залом, но я хочу занять одну из башенок, а вторая примет в себя остатки библиотеки. Не дело старым фолиантам стоять в сырости и пыли. По ним еще моему ребенку учиться. Я провела пальцем по каменной стене и сдернула ветхую тряпку, изображающую штору на узком, словно бойница, окне. Оно выходило на небольшой задний двор с остовом какого-то сарая и поросшими густой травой грядками. Надо поглядеть, вдруг там что осталось от лекарственных растений, сожженных по весне моей предшественницей. Какой бардак кругом. Не знаю даже за что схватиться. Госпожа моя, ваши вещи ягодка сложила в комнате с камином. Ягодка хочет получить приказы от госпожи. Домовушка сложила ручки на впалом животе, преданно заглядывая в глаза. Из колодца с той стороны дома принеси воды, согреем чаю, попросила ее я и вернулась в самую первую комнату. Поживу здесь, пока будем дом в нормальный вид приводить. Ягодка уже повесила закопченный чайник над огнем. Она накрыла табурет белоснежным носовым платком, поставила на него щербатый чайник и чашку, развернула старое, но крепкое на вид деревянное кресло поближе к теплу. «Спасибо, ягодка, а чем питаются домовые эльфы?» — спросила я, разглядывая одинокую чашку. «Ягодка теперь только магией и водой из колодца при доме. Раньше ягодка была без контракта и ела то, что едят маги. Ягодки сейчас вкуснее». Эльфийка сложила руки лодочкой, и в них появилась вода. Она пила и причмокивала от удовольствия. «А скажи, многие эльфы наказывают себя, если не угодили волшебнику?» Я припомнила незабвенного Добби из второго фильма и решилась прояснить этот момент. «У меня ведь ребенок будет, не хочу, чтобы он видел подобный мазохизм. Ягодка без контракта жгла себя, а теперь не будет. Госпожа не лишит магии ягодку за проступок. Ягодка не будет ошибаться. То есть, если домовик просто живет у волшебника, то при проступке он сам наказывает себя, чтобы не лишиться магии хозяина, а хозяин дает домовику силы столько, сколько сам захочет. Так, ягодка закивала, подтверждая мои догадки. Если хозяин добрый, то бери магии сколько нужно. А если жмот попался, соси всю эльфийскую жизнь лапу. Вот тогда для чего эльфам нужна еда. И освободить такой хозяин может, только если даст предмет одежды. Да, госпожа. Ягодкина госпожа умная. А если я захочу тебя освободить, что мне нужно будет сделать? Госпожа скажет ягодке, что ягодка больше не эльф госпожи, и ягодка умрет. Госпожа хочет так сказать. Ягодка встала передо мной, вытянув руки по швам и опустив голову. Мне стало жалко бедолагу до слез. Я легонько погладила ее по покрытой редкими светлыми волосами голове и сказала: «Нет, ягодка, твоя госпожа тебе никогда такого не скажет. И давай договоримся, остальные члены моей семьи ничего не должны знать про наш с тобой контракт. А если кто из них даст тебе одежду, то иди сразу ко мне, я с ним сама разберусь». Закипевший чайник прервал наш неприятный разговор. За чашкой травяного ароматного чая я поинтересовалась у эльфийки, что она умеет делать. Оказалось, что домовики не всемогущие. У каждого из них есть своя склонность. У кого к бытовой работе, у кого к садово-огородной, а у кого-то и к поварскому делу. Ягодка оказалась камеристкой и немножко горничной. Ну, это тоже хорошо, мне все пригодится. В этот же вечер я нарубила как смогла тонких веточек, сложила в очаге небольшой костерок и, капнув в него своей крови, поблагодарила смерть за возможность в жизни. Огонь вспыхнул ярким пламенем, по комнате прошел ледяной ветерок, и от моего подношения не осталось даже пепла. Моя благодарность была принята, а наутро я проснулась полностью принявшей свое новое тело. И неважно, как было прежде, теперь я, Мирапа. Глава 4. Как же я вымоталась за прошедший месяц. Но если бы не помощь ягодки, я, наверное, до сих пор со всеми делами не управилась. Мы практически вылезали весь дом, от прохудившейся крыши, держащейся на последнем заклинании, до зельеварни. Починили колдовством старинную резную мебель. Нашли в подвале несколько вещей из материнского приданого. Спесивый Марвел отказался ими пользоваться. Зато теперь вышитые скатерть, подушки, тканые коврики и два серебряных подсвечника украшают гостиную холл. Я перебралась жить в башню, сплю на втором этаже, а на первом оборудовала свой личный кабинетик. В него с трудом влезли небольшой столик, бюро, два кресла и швейная машинка, купленная у Макглов. Она привела ягодку в полнейший восторг. Домовушка быстро ее освоила и принялась с такой скоростью строчить на ней занавески, постельное белье, скатерти, что за 3 дня извела все мои запасы тканей. Устроив быт, я принялась запасать на зиму продукты. Ледник пополнился мясом и рыбой. Я освоила чары консервации и заколдовывала все овощи, которые попадались мне на глаза. В очищенные до блеска глиняные горшки был залит мед, а свежие ягоды переварены в варенье. Последнюю неделю я провела в саду, восстановила сарайчик, и сейчас там обитают 10 кур, горластый красавец-петух и черная козочка. На аккуратных узеньких грядках растет свежая зелень и с трудом отбитые от сорняков волшебные травки. От свежего воздуха и солнышка мое лицо приобрело ровный, приятный глазу оттенок. Полноценное питание и витаминные зелья укрепили тело, а мой животик чуть округлился. Это доставило мне большую радость, и я могла часами гладить его и разговаривать с моим малышом. Одно только огорчало меня. Вернувшийся под родительское крылышко Том Риддл повадился кататься со своей невестой мимо моего дома. Конечно же, никаких чувств, кроме годливости, я к нему не питала. Поразмыслив на досуге, я пришла к выводу, что никаких чар Мирапа на него специально не наводила. Просто была очень влюблена, и ее магия неосознанно притянула к ней объект страсти. Но чувства девушки ушли вместе с ней, а у меня к нему только неприязнь. Вот и сейчас до меня опять донеслись топот копыт и громкий смех. О, да, эта развалина преобразилась. Чуть визгливый женский голос Делана удивился. Была помойная яма, а стала выгребная. Девушка снова засмеялась. «Милый, может, ты поговоришь с отцом насчет выкупа? Эти старые деревья и лачуга портят весь вид на долину», — капризно протянула она. «Бед, любимая, отец столько раз говорил с этим мерзким гонтом, но все без толку. Глупый старик уперся и ни в какую не хочет уступать». Всадники медленно ехали вдоль забора. «Его дети тоже не согласны. Придется нам их терпеть. И ничего нельзя сделать, Том, ничего». Я выступила из-за деревьев. Красивые глаза Риддла расширились от удивления, он не ожидал меня здесь встретить. да еще и в таком наряде. На мне были надеты его старые штаны, уменьшенные и переделанные мной в бриджи, рубашка и мужские подтяжки, широкополая шляпа дополняла ансамбль. «Вы ничего не сможете с этим сделать, мисс, или уже миссис», вкратчиво полюбопытствовала я у блондинки. Она стянула с пухлой руки перчатку, и я разглядела на ее пальце обручальное кольцо с крупным камнем. «Девушка обо всем знает», догадалась я. Она смотрела на меня с плохо скрываемым самодовольным превосходством. «Мои поздравления», я усмехнулась, нашла чем хвастаться. «Красавчик Том, тот еще подарочек. Так вот, мистер и миссис Риддл, эта земля не продается. Гонты будут жить тут еще очень долго, нравится вам это или нет. А сейчас покиньте, пожалуйста, владение. До той дороги наша частная территория». Я развернулась и медленно пошла вглубь участка, чувствуя их взгляды спиной. И если девица пылала яростью, то Том был поражен, как изменилась дурнушка Мирапа, и определенно заинтригован. «Еще бы, я привела себя в порядок, выщипала брови, очистила кожу и отбелила зубы. И теперь мое лицо, больше похожее на лукавую лисью мордашку, можно назвать, если не симпатичным, то милым и с изюминкой. А моя не слишком пока заметная беременность только придает мне пикантности. Произошедшее добавило мне хорошего настроения, и я решилась на то, что давно собиралась сделать: отправиться на волшебную улочку, заказать пару новых мантий, купить новый котел для зелья и их составляющих, зайти в книжный магазин и вообще побыть среди колдунов. А то я ведь в магическом мире никого не знаю, кроме мастеров палочек и ягодки. Папаня, страстного дементора ему в тюряге, не выводил детей в свет и не пустил их в школу. Сборы заняли немного времени, и вот мы с ягодкой уже стоим посреди косой аллеи. Первым делом навестила братьев Кидделов, передала им собственноручно сваренное варенье и горшочек меда. Ушла от них тоже не без подарка. Мастера специально для меня сделали чехол для волшебной палочки. Удобный. В аптеке, помимо прочих нужных мне ингредиентов и зелий, я разглядела различные масла. Прекрасно. Сварю кастильское мыло. Сказать по правде, делать зелья сама я пока опасаюсь, так что лучше начну со знакомого мне еще по прежней жизни рецепта. Ближе к вечеру, растратив почти все захваченные с собой галеоны и нагруженные, как два рабочих осла, чары, облегчающие вес покупок, уже не помогали, мы с ягодкой шагали в сторону огороженной площадки. Именно с нее следовало трансгрессировать или пользоваться портключом. Неожиданно мне заступила дорогу очень полная женщина. Ягодка прижалась к моей ноге, дрожа, и я поняла, что это ее бывшая хозяйка. «Милочка, скажите-ка, а откуда у вас этот домовик?» Тяжело дыша и прижимая руку к необъятной колыхающейся груди, спросила меня эта дама. «Из дома. А в чем дело? Свою бесценную помощницу я никому не отдам. Дело в том, что этот домовик мой. Эта дрянь сбежала от меня». На громкие вопли толстухи стали стекаться прохожие и зеваки. «А вы приютили беглянку у себя вместо того, чтобы известить о ней в министерство? Этот эльф живет в моей семье уже давно, и она ниоткуда не сбегала». «Ага», — торжествующе воскликнула дама, тыча в мою сторону пальцем. «Вот ты и сама призналась, что это эльфийка. Ее зовут Похлеба. Верни ее мне, и у тебя не будет неприятностей. У меня такие связи». «А что, ваша беглянка единственная на островах?» — вкратчиво уточнила я, не повышая голоса. В небольшой толпе, собравшейся вокруг нас, кто-то громко рассмеялся. «Или эльфов женского пола разрешено иметь только тем, кто со связями? Дайте пройти, или я позову Аврора». «Прекрасная мысль, мисс». К нам подошел представительный темноволосый мужчина в красной мантии. «Что здесь произошло? Эта маглокровка украла у меня эльфа. Разберитесь с ней, Аврор, и верните мне мою собственность», — властно распорядилась ведьма. Мужчина оценивающе посмотрел на меня, окинул чуть брезгливым взглядом мое скромное платье, простую черную мантию и прищурился. «Вам предстоит проследовать со мной в министерство, мисс», — решился наконец-то он. «И вам, миссис Смит, как пострадавшей стороне, тоже. Ну, если вам так хочется получить выговор, господин Аврор, с меня не убудет, если я с ним прогуляюсь до министерства, но этой толстой стерве придется очень постараться, чтобы упросить меня не писать на нее жалобу. Публичное и голословное обвинение в нечистокровности считается оскорблением в магическом мире и наказывается взысканием по желанию потерпевшего». Я приняла протянутую им для трансгрессии руку, кивнула ягодке следовать за мной, и Аврор нас аппарировал. Глава 5. Меня словно протащило через гигантскую мясорубку и собрало заново. Еле отдышавшись и уняв поднявшуюся тошноту, я уставилась на медленно выплывающее прямо из воздуха величественное здание. «Вам уже легче, мисс?» – участливо спросил мужчина, видя мои страдания. Я кивнула. Миссис Смит, быстро оказавшаяся рядом с нами, громко фыркнула. «Никогда прежде не бывали в министерстве, не доводилось. Господин Аврор, у меня есть еще дела, так что я бы хотела как можно скорее решить все вопросы с этой, КХМ, леди». Аврор покосился на меня и молча взмахнул палочкой в сторону министерской калитки. А он не такой уж и противный, каким показался мне в начале. Лет 25, серьезный, с приятным бледным лицом, хотя и не в моем вкусе. Наша маленькая группка вошла в здание и пересекла просторный светлый зал с фонтаном посередине. Мы шли настолько быстро, что фигуры его составляющих я разглядеть не успела. «О, господин директор!» Миссис Смит расплылась в широкой улыбке и кинулась приветствовать небольшую компанию магов, беседующих посреди широкого коридора. «Добрый вечер! Прошу вас, дорогой мой, свидетельствовать в мою пользу. Вы же работали в отделе расселения домовиков. Вы просто обязаны мне помочь. Мадам, я просто не понимаю, в чем дело!» — воскликнул невысокий упитанный волшебник, поправляя сползший на потеющий лоб колпак. «Решительно не понимаю. Приветствую вас, директор Саламандер, отец, уважаемый тесть». Аврор с достоинством поклонился. «У этих милых дам возник спор из-за домовика. Миссис Смит утверждает, что этот эльф бежал от нее и был незаконно принят в семью мисс. Тут ни о чем спорить, Аврор Блэк». Директор Саламандер вглядывался в нашу с ягодкой парную композицию. Затем надел на внушительный нос похожие на две узенькие половинки одного стеклышка очки и спустя минуту вынес вердикт. «Эльф определенно принадлежит этой молодой мисс. В этом у меня нет никаких сомнений. Такие устойчивые и прочные связи между эльфом и хозяином вырабатываются годами, а еще очень искренними чувствами, директор», про себя подумала я, удовлетворенно улыбаясь. Аврор Блэк покраснел. «Если понадобится, то я могу письменно засвидетельствовать». «Не нужно, директор. Я уже забыла об этом досадном недоразумении». Миссис Смит было неведомо смущение. Она подошла вплотную к магу, смахнула с его плеча несуществующую пылинку и доверительно защебетала. «Профессор Дамблдор наверняка рассказал вам о моем желании продемонстрировать в школе реликвию моей прародительницы. Я считаю, это очень важно, дать возможность молодому поколению взглянуть на свидетельство истории, прикоснуться к кубку основательницы, почувствовать. Миссис Смит, может, вы и забыли о недоразумении, но я на память не жалуюсь. Вы на глазах всей косой аллеи обвинили меня в присвоении чужого». Пораженные до этого наглостью дамы присутствующие маги ахнули. Высокий седовласый волшебник, которого Аврор Блэк поименовал отцом, сурово глянул на сына, а также нанесли оскорбление, назвав меня маглокровкой. «О вашем статусе крови я не осведомлена, но свою чистокровность я могу доказать хоть сейчас. Я происхожу из рода, имевшего в своих рядах потомков самой Хаффлпаф», — выкрикнула миссис Смит, наливаясь краснотой. «Уважаемая, но Хельга не оставила после себя потомства», — тихо, но твердо произнес директор Хогвартса, снимая руку дамы со своего локтя. «Но перед нами находится прямая наследница одного из основателей, верно, мисс Гонт?» Он тепло мне улыбнулся. «Вы очень догадливы, директор». Я слегка присела. «Хотя ваша семья уже довольно давно держится в тени, но фамильные черты трудно не заметить». Саламандер лукаво посмотрел в сторону опустившего голову Аврора. «Древнее золото редко блестит, Ньют», — сказал старший из Блэков. «Только нувориши выставляют на показ свои якобы древние корни». Мужчина смерил презрительным взглядом смертельно бледную миссис Смит и коротко кивнул сыну. «Прошу прощения, друзья, мисс Гонт, Арктурус, отойдем на минутку». Отец и сын, медленно переставляющие ноги, скрылись за поворотом. «Мисс Гонт, я прошу извинить мою горячность», — крадучись, подошла ко мне ведьма. «Я иногда говорю то, что совсем и не думаю, словно проклял кто». Она подхватила меня под руку. «Мы ведь не станем утруждать Визингомат нашей пустяковой размолвкой. Как я могу загладить свою вину перед вами, милая? Такую обиду можно только смыть кровью». Хотелось мне ответить, но я не стала. Что же мне потребовать с нее в качестве компенсации моих моральных страданий? Денег? Тогда любой маг на островах узнает, что последние из гордых гонтов продались за звонкий галеон, и нас станут полоскать в любой грязной воде. Артефакты? Так я в них не разбираюсь. «Видите ли, миссис Смит, в моем лице вы обидели род Гонт. Простить вас или не простить решать, к сожалению, не мне. Глава рода мой отец, Марвелла, но его, увы, не будет до середины сентября. Давайте отложим этот разговор до его приезда, уф, кажется, выкрутилась. Пусть папаня сам разбирается. Хватит ему огневиски лакать да орать на каждом углу Макгловской деревеньки о древности своего рода, пусть в магическом мире его отстаивает». Тетка заметно погрустнела, но с моим решением согласилась. Она тихо попрощалась со всеми присутствующими и незаметно удалилась. «Спасибо, что помогли все выяснить, директор Саламандер», — поблагодарила я волшебника. «Уж не знаю, каким он был директором, но впечатления о нем как о человеке, если можно так выразиться, создавались самые приятные. Я считаю своим долгом помогать, когда меня об этом просит, мисс Гонт», — Мак улыбнулся. «Позвольте представить вам моего друга, Эрнеста Макмиллана. Он преподает в Хогвартсе магловедение. Мне очень приятно, профессор. Вы ведете очень интересный предмет». «Взаимно, дорогая», худой, словно скелет, блондин поцеловал мою руку. «Вы интересуетесь магловедением? Я не упускаю возможности узнать что-нибудь новое, профессор. Ведь для этого мой предок с друзьями и создали Хогвартс». Маги согласно покивали, и мы расстались весьма довольные друг другом. Мисс Гонт, подождите. Блэки нагнали меня почти у аппарационной площадки министерства. Мисс Гонт, разрешите для начала представиться. Сириус Блэк II, глава рода Блэк и отец этого невежды, мужчина отвесил мне глубокий поклон, а великовозрастному сыну ли легкий, но обидный подзатыльник. Как глава рода и отец прошу великодушно простить невнимательность моего отпрыска и его неумение разобраться в ситуации сразу, тоже. Мистер Блэк, господин Аврор предотвратил развитие скандала в общественном месте. Он просто выполнял свой долг и хранил покой сограждан. Я получила полной благодарности взгляд от молодого мага. Я совсем не в обиде. И зла на вашего сына не держу. Рада, что все так быстро разрешилось. «Надеюсь, между нашими родами не останется недомолвок и недоразумений», — выразил надежду волшебник. «Конечно, конечно», — заверила я его. «Тогда позвольте пригласить вас к нам на ужин. Моя семья будет рада видеть в нашем доме наследницу основателя. Тем более, что мы все выпускники факультета имени вашего славного предка. Для меня большая честь быть приглашенной к вам. Но на этой неделе у меня много дел. Быть может, на следующий», — старший Блэк уверил меня, — что они будут счастливы видеть меня в любой день и ждут сову от меня в самое ближайшее время. Мы тепло попрощались, и я наконец-то убралась из министерства. Вот не было печали. Надо подумать теперь, где взять новое вечернее платье и сову. Домой я вернулась выжатая, словно лимон. Счастливая тем, что никто ее не сможет у меня отобрать, ягодка чуть ли не хороводы вокруг меня водила, не зная, как еще мне услужить. Меня же интересовала только моя уютная кровать. Утро я встретила бодрой и полной сил. Вчерашние приключения никак не отразились на моем аппетите, и я, плотно позавтракав, спустилась в зельеварню. Оказалось, что варить зелья вовсе не так страшно, как я себе это воображала. И пусть за сложные составы я пока не берусь, но зелья попроще у меня получаются неплохо. Главное, чтобы в их составе не было всяких слизняков и жабок. Меня от их одного вида тошнит. Варка и возможности применения различных зелий в жизни настолько захватили меня, что я потеряла счет дням. Древнее золото редко блестит, строка взята из книги «Властелин колец», перевод Кистяковского. Ну воришь, внезапно разбогатевший человек из низкого сословия. Цитата из кинофильма «Кавказская пленница». Продолжение читайте в пятницу. Глава 6. Глава 6. Дорогие мои читатели, у фанфика появилась бета-фанностя. Ура! И большое ей спасибо. Сова прилетела серым дождливым утром. Темпераментное семейство Блэков не выдержало моего пятидневного молчания и решило форсировать события. В письме миссис Блэк осведомлялась о моем благополучии и тактично напоминала о данном мной обещании отужинать. Я быстро написала в ответ, что с удовольствием поужинаю в их чудной компании в конце недели. В тот же день на Косой Аллее, в милом магазинчике, на который указала мне ягодка, за 4 галеона было куплено платье. О, оно было великолепно. Шилковое, в пол, травянистого цвета, с неглубоким вырезом и узкими рукавами до ладони. Оставшиеся до визита дни были посвящены проработке и шлифовке деталей. Я достала найденную мной еще во время уборки россыпь мелкого речного жемчуга. Им, очевидно, было расшито истлевшее в прах платье, хранившееся в рассохшемся сундуке. Я нанизала его на тонкую шерстяную ниточку, лично вымоченную мной в зелье приязни. Крупным крючком, на 10-й попытке трансфигурированном из вилки, была связана шаль. На серебристой паутинке жемчужинки дрожали, как капли росы. Вполне в фамильных цветах шаль укроет до времени мой маленький и весьма пикантный секретик. А вот главный козырь я выставлю на всеобщее обозрение. Собранные в низкий узел волосы оттенит широкая белоснежная прядь, идущая от левого виска. Кроме близнецов Кидделов ее никто еще не видел. Я подкалывала ее, когда выходила в маги. Вдоволь накрутившись перед зеркалом, я осталась довольна. Блэки прислали мне координаты для аппараций. И в пятницу вечером Золушка Мерапа отправилась на свой первый бал. Ягодка доставила меня на площадь Гримма, где меня уже ждал ходящий взад и вперед Арктурус. «Добрый вечер, мистер Блэк», — поприветствовала я его, плотнее закутываясь в просторную мантию с глубоким капюшоном. Ветер тут дул немилосердный. «Скоро ведь осень. Приветствую вас, мисс Гонт». Маг поклонился и поцеловал мою затянутую в тонкую перчатку руку. «Прошу, не отпуская моей ладони», он ввел меня в дом. В прихожей уже толпились блэки, возбужденно переговариваясь и смеясь. «Сдается мне, что главное блюдо ужина именно я. Ну что же, тогда время снять крышку». Когда взгляды всех присутствующих магов скрестились на мне, я сбросила верхнюю мантию на руки стоящего рядом блэковского домовика. «Салазарова печень!» — воскликнул немолодой волшебник с тонкой испанской бородкой. «Сигнус!» — возмутился рядом с ним женский голос. «Простите, дамы, мисс Гонт!» — он прижал руку к груди, извиняясь. «КХМ! КХМ!» — мужчина переминался с ноги на ногу, но спросить что-либо у меня он пока не решился. «Мисс Гонт, я рада вас приветствовать в нашем доме». Маленькая улыбчивая брюнетка вышла мне навстречу об руку с Сириусом. «Я Хеспер Блэк, а с моими мужем и сыном вы уже знакомы. Это Мелания, моя невестка», худенькая блондиночка с восторженным выражением лица торопливо присела. «Мой деверь Сигнус с женой Виолеттой», семейная пара приветствовала меня настороженными улыбками. «Еще один деверь, Финиас», маг подмигнул мне и отсалютовал широким стаканом с горячительным. «И уже мой брат, Генри Гамп», симпатичный молодой человек просто поклонился. «Счастливо познакомиться с вами, дамы и господа», сказала я, плотнее запахивая шаль под грудью. «Я пришла с открытым сердцем».